И вот уже трещат морозы, и серебрятся средь полей. Читатель ждет уж рифмы розы. На, вот возьми ее скорей. А прядь немодного паркета блистает речка, льдом одета. Мальчишек радостный народ коньками звучно режет лед. На красных лапках гусь тяжелый, задумав плыть полон вод, ступает бережно на лед, скользит и падает. Веселый мелькает, вьется первый снег, звездами падая на брег. В глуши что делать в эту пору? Гулять? Деревня той порой невольно докучает взору однообразной наготой. Скакать верхом в степи суровой, но конь, притупленный подковой, неверный зацепляя лед, того и жди, что упадет. Сиди под кровлей пустынной, читай, вот Пратт, вот Вальтер Скотт. Не хочешь? Поверяй расход. Сердись или пей, и вечер длинный кое-как пройдет. А завтра тож, и славно зиму проведешь. Прямым Онегин Чильд-Гарольдом вдался в задумчивую лень. Сосна садится в ванну с сольдом, и после дома целый день один, в расчеты погруженный, тупым кием вооруженный, он на бильярде в два шара играет с самого утра. Настанет вечер деревенский, бильярд оставлен, кий забыт, перед камином стол накрыт, Евгений ждет. Вот едет Ленский на тройке чалых лошадей. Давай обедать поскорей. Вдовы Клюко или Моэта, благословенное вино в бутылке мерзлой для поэта, на стол тотчас принесено. Оно сверкает и покренный, оно своей игрой и пеной, подобием того сего, меня приняло за него. Последний бедный лепт бывало, давал я, помните ли, друзья, его волшебная струя рождала глупости немало. А сколько шуток и стихов, и споров, и веселых снов. Но изменяет пеной шумный оно желудку моему. И я, Бордо благоразумный, уж нынче предпочел ему. Каи я больше не способен, а и любовнице подобен. Блестящий, ветреный, живой и своенравный, и пустой. Но ты, Бордо, подобен другу, который в горе и беде, товарищ завсегда, везде, готов нам оказать услугу или тихий разделить досуг. Да здравствует, Бордо, наш друг. Огонь потух, едва золою подернут уголь золотой, едва заметную струею вьется пар, и теплотой камин чуть дышит, дым из трубок в трубу уходит. Светлый кубок еще шипит среди стола. Вечерняя находит мгла. Люблю я дружеские враки и дружеский бокал вина порою той, что названа пора меж волка и собаки. А почему? Не вижу я. Теперь беседуют друзья. Ну, что соседки, что Татьяна, что Ольга,